Злоумышленник. Почти по Чехову. Инна Андреевна, классный руководитель 4 Б, решительной походкой вошла в школьный двор и наметанным взглядом сразу увидела сидящих в тенистом углу двора за небольшим вкопанным в землю столиком доминошников. Обнаружив среди них знакомые лица своих учеников, Инна Андреевна, не сбавляя темпа, направилась к ним. — Вот что, Васечкин, — твердо сказала она, приблизившись, — перестань играть и отвечай на мои вопросы. 7 числа железнодорожный сторож, проходя по линии, застал тебя за отвинчиванием гайки. — Вот она, эта гайка! — Инна Андреевна для пущей убедительности извлекла из кармана и продемонстрировала собравшимся внушительных размеров гайку. — Так ли это было? — строго спросила она. — Чего? — удивился Васечкин, лихо забивая козла. — Ты это свое чего брось! — рассердилась Инна Андреевна. — И отвечай на вопрос. Зачем ты отвинчивал гайку? — Была бы не нужна, не отвинчивал бы. Невозмутимо заметил Васечкин, не отрываясь при этом от игры. «Для чего же тебе понадобилась гайка?» — взмолилась Инна Андреевна, неожиданно почувствовавшая, что весь ее пыл куда-то улетучился. «Мы их сдаем!» — сжалился Васечкин и смачно шлепнул очередную костяшку об стол. «Куда сдаете?» — поразилась Инна Андреевна. «Знамо куда, в металлолом!» — усмехнулся Васечкин. «Но для металлолома ты мог бы взять кастрюлю какую-нибудь ржавую, корыто, да гвоздик, наконец!» — воскликнула потрясенная услышанным руководительница. «Корыто на дороге не валяется!» — терпеливо объяснил ей Васечкин, по-прежнему не отвлекаясь от игры. «А гвоздик...» «Что гвоздик? Тьфу! Лучше гайки не найти! Тяжелая и дыра есть!» — резонно заключил он. «Неужели ты, Васечкин, не понимаешь, к чему ведет это отвинчивание?» Все больше уставая от этого разговора, спросила Инна Андреевна. «Отчего, по-твоему, происходит крушение поездов?» «Уж сколько лет всем классом отвинчиваем, и хоть бы что!» — возмутился Васечкин, наконец отрываясь от домино. — А тут крушение. — Скажете тоже. — Говорят, у тебя есть еще одна гайка. Все еще не сдавалась учительница. — Эту ты в каком месте отвинтил и когда? — Эту не я отвинтил. — Эту мне Петров дал, — доверительно сообщил Васечкин, кивая на просиявшего при этом Петрова. — А если вы вот про эту... При этих словах Васечкин извлек из кармана здоровенную ржавую гайку. «То эту мы вместе с Митрофановым вывинтили из 4 А. Они по металлолому здорово отстали. Им этих гаек много требуется, 40, не меньше». «Ты что, Васечкин?» — прошептала ошеломленная Инна Андреевна. «Завтра приведешь в школу родителей», — сказала она, беря себя в руки. «Чего?» — в свою очередь поразился Васечкин. — «Родителей, говорю, приведешь!» — твердо повторила Инна Андреевна. — «За что это?» — возмутился Васечкин. — «Было бы за что, привел бы, а то так за здорово живешь и не курил, кажись, и не дрался. А если вы насчет успеваемости сомневаетесь, то не верьте старости. Нас два друга. Вон Петров Василий и я, стал быть, Петр Васечкин». — «Хватит, хватит, Васечкин!» — неожиданно тонким голосом закричала Инна Андреевна. — Ты! Так и не найдя нужных слов, она безнадежно махнула рукой, повернулась и пошла прочь. Петров поглядел ей вслед, пожал плечами и покосился на друга. — «Мой выигрыш! — довольно сказал Васечкин, — и, что было сил, влепил костяшку домино в деревянную поверхность стола.